На рассвете заглянул в соседний сад. Там смуглянка, мальдаванка собирала виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать: станем над рекой. Run!